Глава 9. Как голос ошибся и вместо короля обратился к Шико. В продолжении 10 минут король и Шико оставались неподвижны и молчаливы. Вдруг король вскочил. Это движение короля разогнало первый сон Шико, и он тоже вскочил. Оба со страхом посмотрели друг на друга. «Что?» — спросил Шико шепотом. «Дыхание!» — так же тихо ответил ему король. «Повеяло дыхание!» В то же мгновение одна из свечей у золотого сатира в руках угасла, потом другая, потом третья и, наконец, последняя. «Ого! Какое дыхание!» — сказал Шико. Шико не договорил еще этих слов, как погасла и лампа. Несколько угольков, догоравших в камине, слабо освещали комнату. «Страшно», — сказал Шико, привстав на кресле. «Он заговорит», — сказал король, спрятавшись под одеяло. «Он сейчас заговорит». «Будем слушать», — отвечал Шико. И точно. В то же мгновение глухой шипящий голос прозвучал за кроватью короля. «Закоренелый грешник, здесь ли ты?» «Здесь, здесь!» — отвечал Генрих дрожащим голосом. «Ого!» — сказал Шико. «Какой хриплый голос! Все равно страшно!» «Внемлешь ли ты мне?» — продолжал голос. «Внемлю! Внемлю!» — отвечал Генрих с еще большим ужасом. «Неужели ты думаешь, что угодил мне сегодняшней комедией? Я знаю, что сердцем ты еще не покаялся». «Хорошо сказано!» — вскричал Шико. «Метко!» Руки короля дрожали. Шико подошел к нему. «Ну что?» — проговорил король. «Веришь ли ты теперь, несчастный?» «Постой», — сказал Шико. «Что тебе надобно?» «Тише. Уйди потихоньку. Я лягу на твое место». «Зачем?» «Чтобы голос пожурил меня». «Разве ты думаешь, что в таком случае он пощадит меня?» «Не знаю, но все равно попытаемся». И он осторожно помог королю сойти с кровати, а сам лег на его место. «Теперь, Генрих, — сказал он, — ступай, сядь на мое кресло и оставь меня здесь». Генрих повиновался. Он начинал догадываться. «Ты не отвечаешь», — продолжал голос. «Следовательно, не хочешь каяться». «Простите, простите», — сказал Шико, подражая голосу короля. Потом, обратившись к Генриху, шепнул: «Хорош голос. Он не узнает, что я не ты, а я». «Э-э», — сказал король, Что это значит? Постой, постой. То ли мы еще услышим? Несчастный, — произнес голос. Точно, — отвечал Шико. Я закоренелый грешник. Так сознайся в своих преступлениях и покайся. «Я сознаюсь, — сказал Шико, — что поступил неблагородно с моим кузеном Конде, соблазнив жену его, и каюсь!» «Что ты говоришь? — проговорил король. — Замолчи! Об этом уже давно не говорят!» «Неужели? — сказал Шико. — Так поговорим о другом?» «Я сознаюсь, — продолжал за Генриха Шико, — что обманул поляков и убежал от них, взяв с собой все королевские драгоценности. Дурак! — вскричал Генрих. — Что ты там толкуешь?» «Да надо же ему что-нибудь рассказывать! — возразил Шико. — Не мешай!» «Говори! — произнес голос. «Я сознаюсь, — продолжал Шико, — что отбил престол Франции у моего брата Д'Алансона, которому он принадлежал по праву, потому что я сам отказался от него, приняв польскую корону. Каюсь!» «Негодяй! — вскричал король. — Это еще не все, — произнес голос. — Сознаюсь! Действовал вместе с моей доброй матерью, чтобы изгнать из Франции моего шурина, короля Наварского, лишив его всех друзей, и сестру мою Маргариту, лишив ее всех любовников, в чем искренно каюсь. А разбойник, — проговорил король, стиснув зубы от злости, — Ваше Величество, если хотите, чтобы голос сжалился над вами, так не должно ничего скрывать от него. — Я спрашиваю не о политике, — продолжал голос. — Ага, — отвечал Шико жалобным голосом, — вы изволите говорить о моей нравственности? — Именно, — отвечал голос. «Сознаюсь, — продолжал Шико, — я чрезвычайно изнежен, ленив, вял, малодушен и лицемерен». «Правда, — произнес глухо голос, — я дурно поступал с женщинами, и особенно с моей женой, ангелом кротости и доброты». «Возлюби жену, яко самого себя, — с гневом произнес голос, — и не помышляй о другом». «А-а-а! — затянул Шико жалобным голосом. — Я много грешил и соблазнял других своим примером». «Правда! Совершенная правда! Ты чуть не погубил бедного Сен-Люка!» «Как? — вскричал Шико. — Так я еще не погубил его?» «Нет, но это может случиться, если ты завтра же не отпустишь его». «Ага! — шепнул Шико королю. — Голос, кажется, расположен к Сен-Люку». «А если не пожалуешь его герцогом, а жену герцогиней, — продолжал голос, — вознаграждение за оскорбление». «А если я не послушаю? — спросил Шико. «Если ты не послушаешься, — ответил голос, приняв грозное выражение, — ты попадешь в огонь вечный, туда же, где доселе жарится Сардонапал, Навуходоносор и маршал Дерец. Генрих III жалобно застонал. Эта угроза еще более увеличила страх его. «Пест!» — сказал Шико. «Замечаешь ли ты, Генрих, как голос заботится о санлюках? Можно подумать, что они большие друзья». Но Генрих не слышал шуток Шико. А если и слышал, так они не могли разогнать его страха. «Я погиб», — говорил он в безумии. «Я погиб. Этот голос сверху убьет меня». «Сверху?» — возразил Шико. «Совсем не сверху, а сбоку». «Как сбоку?» — спросил Генрих. «Разумеется. Разве ты не слышишь, что он тут, за стеной?» «Генрих, голос твой живет в Лувре». «Нечестивый!» «Поздравляю тебя, Генрих, с таким жильцом! Только мне кажется, ты не умеешь довольно ценить этой чести». «Как? Голос живет в Лувре, за твоей стеной, а ты не навестишь его? Полно, Генрих, это невежливо, и я не узнаю тебя».